Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы очень часто опаздываем поздравлять наших слушателей со всякими разными праздниками. Иногда я делаю это сознательно. Конечно, надо бы, чтобы в прошлой передаче прозвучала тема сегодняшней. Ведь именно позавчера вся страна поздравляла учителей с Днем Учителя. Однако, так всегда, программа «Серебряные нити» почему-то хочет вместо чистых и светлых поздравлений обсуждать проблемы. Но ведь и действительно, я боюсь, что даже сегодняшние родители школьников все-таки не до конца осознают, что такое учитель и его роль в человеческой жизни и в человеческой душе. И все мы знаем огромное количество проблем, которые накапливаются в школе. Я имею в виду и женский состав учителей, и возрастной ценз, и мучительная, наверное, болезненная для учителя неспособность измениться и хотя бы как-нибудь понять тех детей, которые приходят учиться в школу сегодня. Детей совсем других, растущих в абсолютно радикально иной обстановке, чем та, в которой росли сами учителя. Конечно, есть жуткое несовпадение того, как учитель осознает свою роль, и того, что он реально может сделать в школе в условиях современной учебной программы. Поэтому, как всегда, в программе «Серебряные нити» сегодня по телефону 495-956-15-14 и поздравления учителям, и размышления о судьбе учителя и школы в современном мире и в душах современных людей. И, конечно же, размышления о том, что каждый из нас может сделать, чтобы помочь учителю, и что вообще нужно делать для того, чтобы учитель, может быть, снова осознал какую-то свою извечную роль в наших душах и смог все-таки сориентироваться в проблемах современных детей. И, может быть, мне так и хочется сказать, начать их учить. Потому что я, будучи родителем, я, будучи преподавателем, потому что иногда мне приходится преподавать самым разным специалистам, все чаще слышу в самых разных обстоятельствах: что вы от нас хотите? У вас растут дебилы, вот и учите их сами. Это говорится часто учителями и по отношению к родителям, и по отношению к нам, к психиатрам, потому что как бы столь же часто приходится слышать: современная школа, современные ученики — это скорее ваша профессия, Александр Геннадьевич, а не наша. Поэтому вы уж извините меня, говорю то, что наболело. Хотя, в общем, трудности работы учителя мне хорошо известны и понятны. Мы действительно во многом коллеги. Но, дорогие учителя, поздравляю вас с праздником. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы что-то изменилось? Вот эта пропасть непонимания между учителем и учеником, которая, на мой взгляд, расширяется и растет с каждым днем. Что нужно сделать, чтобы вы стали ближе друг к другу. Что нужно сделать, чтобы школа снова начала учить, а не преподавать? В общем, вопросов очень много. Все, что вы хотите сказать учителю и об учителе сегодня в современной школе, о роли учителя в вашей душе, сегодня по телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити». В остальном не будем изменять традиции, и пусть сегодня звучит прекрасная, знакомая нам до боли и до слез музыка, общеизвестные песни об учителях. Так хочется, чтобы они снова соответствовали содержанию. Ну что ж, ну, в общем, все равно, наверное, такова моя роль. Я почему-то очень редко говорю о веселом. Но, наверное, проблем в душах наших, прежде всего, в душах набралось очень много. Ну, действительно, вот те самые принципы моральные, о которых пели хором. полностью разрушены. Ну, давайте не будем кокетничать. Если вы знаете хорошие новости, я думаю, мы все родители, которые слушают программу «Серебряные нити», будем счастливы. Всем известно, платные занятия с учениками из своих собственных классов, липовые оценки тем, кто платит, отсутствие оценок тем, кто вот таким макаром уроков не берет. Из года в год растет у нас число медалистов в школах. Это происходит на фоне общепризнанного снижения качества обучаемости. Это тоже общеизвестный факт. Можно, конечно, говорить о необходимости смены поколений в школе. Однако, например, я этого боюсь еще больше. Мне недавно попался потрясающий совершенно документ. Называется он «Доклад Государственного университета Высшей школы экономики» под заголовком «Средний балл абитуриентов, поступивших в московские вузы по результатам ЕГЭ в единого государственного экзамена в 2009, то есть в этом вот текущем году». Конечно же, как и следовало этого ожидать, и, по-моему, ничего секретного в этом никогда не было, бой проиграли вузы педагогические и технологические. Технологические, надо отдать должное, проиграли несколько больше педагогических. То есть еще сильнее. Однако, когда я вижу минимальный проходной балл единого госэкзамена в педагогические вузы Москвы на уровне 34-40 баллов, мне становится просто плохо. Потому что такие результаты единого госэкзамена – это, ну, это катастрофа. Это означает, что через 5 лет из вузов в общем не выйдет ни одного профессионального педагога, впрочем, как технолога. Потому что этот балл ЕГЭ можно получить, учась в школе на твердое 2,5, где-то между двойкой и тройкой, и точно так же единый госэкзамен издавая. Соответственно, с какими установками придут в школу эти люди, молодые люди из сегодняшних педвузов? И самое обидное и ужасное, думаем ли мы об этом? Ведь семья в среднем занята. Ну, какие-то семьи заняты пьянством, какие-то семьи вынуждены с утра до вечера работать, чтобы как-то прокормить себя. Где-то очень маленький объем времени остается на то, чтобы и общаться со школой, и, конечно же, воевать с собственным чадом. Поэтому вот эти учителя будут формировать культуру и технологию нашего совсем неотдаленного будущего. И это, конечно, в общем, как-то страшновато. Ничего не могу сказать. Причем последнее, и начну предоставлять слово тем, кто до нас дозвонился. Причем, вот когда я сам про себя смотрю на учителей, реальных учителей в школе моего ребенка, просто смотрю и думаю, если, например, увеличить им финансирование, ну вот так, чтобы, ну, в 10 раз, вот от всех щедрот, что-нибудь изменится, это вообще замечательный психологический эксперимент. Посмотреть на кого-нибудь и подумать, а вот если дать денег. Вы знаете, я убежден, что ничего не изменится. Не изменится ни за год, ни за два, ни за 10. Что-то надо менять где-то в другом, по всей видимости, месте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. С праздником вас. Спасибо, вас тоже. У меня тоже был Международный день врача. Да, совершенно верно. Мы слушаем вас. У меня написано, Дмитрий, что вы учитель математики. Да, да. Вот я хотел на такую тему... Извините, я перебью вас и скажу вам спасибо. потому что, ну, правда, на самом деле, мне очень приятно слышать мужчину-учителя в эфире по той простой причине, что, в общем, ну, нужно детям видеть в школе и женскую, и мужскую психологическую позицию. Спасибо, Александр Геннадьевич. Мне тоже всегда очень приятно слушать ваши проекты, ваши передачи. Ну вот видите, мы слушаем вас, Дмитрий. Да, я хотел поговорить на такую тему. Вы на прошлой передаче сказали, что одним из вопросов на сегодняшней программе хотели бы поднять такой. Самое главное в образовании учителя, что есть. Ага. Вот я потому что, вот, сказать... извините, я объясню. Вот то, что я говорил про образование... Да, вот, видимо, начинается все те беды, которые есть сегодня, они должны ведь начинаться с образования и воспитания самого учителя. Правда? Безусловно. Но что нужно делать? Вот смотрите, я считаю, что большая часть все равно знаний приходит с практикой. Но изначально необходима специальная подготовка, которая дает возможность показать ученику глубину своего предмета. Например, я пытаюсь представить математику не как набор правил, с помощью которых можно узнать, сколько рулонов обоев нужно для поклейки стен или сколько нужно кирпича, а как ключ к богопознанию, как чистую мысль, чистое мышление, чистейший дух. А все остальное дается практикой. Это в плане образования учителя. Это как сделать, Дмитрий? И в чем заключается вот это вот через предмет? Алло. Да-да. Как это можно научиться преподавать? Научиться преподавать можно только преподавая, с одной стороны, и искренне хорошо относясь к учащимся. Или лучше сказать, даже просто искренне к ним относиться. Пусть даже не обязательно хорошо. И правильно. Просто искренне. Абсолютно. Даже если ты искренне в какой-то степени к тому или иному человеку, или даже ко всем к ним искренне относишься плохо, то они тебе отвечают добром в большей мере, чем если ты делаешь вид, что все хорошо и все отлично, и то, что они тебе нравятся. А обиженный на жизнь педагог педагогического вуза скорее всего, может обучить чему угодно, но не искренности. Да и не умеем мы ни в вузах, ни в школах учить искренне. Потому что если умеем, то это называется талантом. Но не можем же мы требовать от учителя таланта? Или можем? От себя скажу, что стараюсь. Спасибо, Дмитрий. Спасибо еще раз. Я хочу сказать, что очень похожую мысль до начала нашего прямого эфира сказала наша постоянная радиослушательница Ирина, прозвучавшая на нашем автоответчике. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Учитель передает знания о предмете ученику. И в этой передаче знаний существует два, как мне кажется, подхода. Первый – это когда учитель свой предмет видит через ученика и пытается через него осветить свой предмет и донести знания о нем назад ученику. Именно такой человек, я считаю, и становится учителем с большой буквы. А второй подход – это когда ученики рассматриваются сквозь призму предмета. Тогда первична суть предмета, а ученики вторичны. Такие учителя называются преподавателями. В школе должны быть учителя, потому что каждый человек должен получить базовое основное знание. А в дальнейшем обучение переходит к преподавателям. Получение знаний становится избирательным. Только вот сейчас в наших школах все больше и больше появляется преподавателей, а не учителей. Вот в этом, мне кажется, есть основная проблема нашего школьного образования. Спасибо. До свидания. Может быть, я не совсем верно понимаю Дмитрия и Ирину, но я хочу сказать, что мне кажется, преподавание через предмет и преподавание через ученика – это, в общем, одно и то же. Потому что у каждого предмета, как у каждой профессии, есть своя тайна, есть свой дух, есть своя внутренняя жизнь. И человек, когда говорят «я влюблен в свою специальность», сейчас говорят все реже и реже, не модно, или «я влюблен в свой предмет, в то, что я преподаю», Это, в общем, означает чувствовать тайную суть науки или искусства, которого ты преподаешь. И тогда это искусство начинает раскрываться в тебе. И тогда ты горишь, и за этим горением все равно последуют ученики. Главным образом они будут учиться, ну, вот тому, что Дмитрий назвал искренностью, точно так же гореть. Однако гореть — это вообще не работа. А для того, чтобы человек умел заниматься не работой, не преподавательством, нужно, наверное, чтобы, несмотря ни на какие низкие конкурсы в педагогических вузах, он прежде всего отпирался. И вы знаете, удивительная вещь, но мне кажется, что вот этому самому духу предмета, его смыслу, можно научить. Если бы поставил кто-нибудь задачу такую, учить интересно. Но ведь удивительная вещь, такой задачи, по-моему, никогда не стояла перед школой. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Добрый вечер. Проблему, которую вы подняли, конечно, очень она сложная. И вот я сейчас сначала думала по одному высказать свои мысли. Теперь в продолжении вас по поводу учить интересно. Это действительно очень сложно, потому что ребята сейчас более прагматичны. То есть они четко знают, что им нужно для вуза, какие предметы. И, естественно, они на это больше все-таки, ну, к нашему великому сожалению, шли, направляют. Вы понимаете, какая вещь? Вот мне кажется, что совершенно, да, это связано напрямую с тем же самым единым государственным экзаменом, это очень хорошо известно. И понятно, да, что из школы вместе с введением ЕГЭ вылетает масса предметов, да, там юридических предметов, экономических, тех, которые не надо сдавать, они становятся факультативами. А вместе с тем человеку, который придет в жизнь, в сегодняшнюю жизнь, несомненно, нужно иметь элементарные юридические знания, элементарные представления об устройстве общества и так далее и тому подобное. Но проблема заключается в том, что я могу быть абсолютно неправ, но дело в том, что если у ребят есть хотя бы какие-то интересы, то пусть это интересы поступить в вузы и сдать единый госэкзамен. Но за этим стоит огромное количество вещей, которые можно делать. Ну, значит, тебе нужно запомнить для единого госэкзамена огромную кучу информации, значит, нужно учиться мнемотехнике, технике запоминания. Тут существует огромное количество всяких разных историй и приемов. И удивительная вещь, но в эти я как-то рассказывал в одной из программ про мнемотехнику Джордана Бруно, как он располагал свои знания в сложных вот таких внутренних воображаемых дворцах и покоях. И таким образом создавал удивительные совершенно тайные конструкции самой мнемотехники. Это просто первое, что приходит в голову, потому что даже стремление приобрести какой-то набор знаний, все равно это интерес, а этим интересом можно пользоваться для преподавания. Тем более, что этот интерес все равно у каждого свой, потому что кто-то хочет поступать в творческие вузы, а там, по всей видимости, большую роль все равно будет продолжать играть собеседование, творческие конкурсы и так далее и тому подобное. Все это возможно, но для этого нужно попробовать хотя бы сформулировать эту задачу. Вообще, неужели вы думаете, что те предметы, которые надо сдавать на едином госэкзамене, нельзя преподавать интересно? Извините, Наталья Ивановна. Алло. Давайте сдавать, и те, которые не надо сдавать, хотя бы, вот я говорю, не отбить этот интерес. А это, мне кажется, нужно... Вот я согласна полностью с Дмитрием по поводу искренности, потому что ученики, как бы мы там ни считали их вроде бы как детьми, они очень четко чувствуют, насколько ты искренен перед ними, даже в своих заблуждениях. И вот важно очень, мне кажется, не ломать детей через колено, грубо говоря, потому что, понимаете как, нужно их понять... Уметь понять, простить, когда они тебя обижают, а не накапливать вот это снежным комом, ну вот эту конфронтацию между учеником и учителем. Понимаете, это вот этот момент, я считаю, очень важно. Она нарастает. Она нарастает, вот эта пропасть, потому что, ну, что там греха таить? Отчасти помогают родители, правда, потому что проблема школы становится проблемами семьи, бурно обсуждаются. Как бы... неуважение, отсутствие интереса к ученику автоматически порождает встречное неуважение. Ничего с этим не сделаешь. Но нет же, ну нет в педвузах, знаете, таких предметов. Как сделать преподавание интересным? Или интересная педагогика? Или, скажем, понять и простить ученика. А ведь это на самом деле может быть самые сложные курсы. Я всегда удивлялся, почему педагогические вузы, очень грубо говоря, не являются творческими вузами. И чем педагог хуже, ну, например, того же актера или театрального режиссера. Уж если обсуждать это всерьез. Однако, нет, это такая сухая профессия, в которой достаточно открыть учебник, современный учебник. Даже не хочу эту тему поднимать, настолько наболело. Открыть учебник, его, собственно, прочитать. А все остальное должны сделать родители или репетиторы, в числе которых я сам учитель. Я заинтересован в том, чтобы плохо и неинтересно преподавать, для того, чтобы ко мне же пришли как бы платно заниматься, естественно, во внеучебное время. А, что делать-то? Алло. Нет, уже нету с нами, Наталья Ивановна. Что делать? Скажите, пожалуйста. Дорогие наши учителя и дорогие наши родители, вот, ну, что-то где-то с мертвой точки должно же сдвигаться. Для того, чтобы, ну, снова искренне звучали вот эти самые песни. Дружить, не за дружбой дорожить. Учить школе, учить школе, учить школе. Крепко нам крепко дружить, не за дружбой дорожить. Учить школе. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на радио России и по-прежнему пытаемся говорить о том, что значит учитель в нашей жизни. И, ну, хоть что-то о том, что нужно сделать для того, чтобы что-то изменилось. Здравствуйте, Нина Федоровна. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Я вот о чем. Во-первых, хочу с праздником вас. Я... Что? Алло, вы слышите меня? Во-первых, с праздником вас прошедшим. Спасибо. Да, слушаем вас. Что-то вас плохо слышно. Но вы далеко, вы же в Пензе, да, я правильно? Да. Я хочу вот что вам сказать. Чтобы быть учителем, надо им, мне кажется, родиться, чтобы любить детей, чтобы все отдавать для детей, а не так бездушно относиться. Вот у меня в нашей семье почти преподаватели и военные, и гражданские. И я знаю, что они когда даже приходят домой, но я уже сейчас на пенсии, приходят домой, у них вся забота об учениках. Как он вел себя, что нужно сделать. А какой этот учитель, если памятник Ленину упал, и он со смехом говорит, ну, и хорошо, что он слетел. Вот в чем дело-то. Или Павлика Морозова, вот у нас в 10-й школе, в Пензе, Павлика Морозова. Мы чтили Павлика Морозова. А это что такое, облепили грязью? Вы знаете, страшно становится. И я вот училась в школе имени Кима, в 4-й школе. У нас учителя кто был? Княгиня Покровская, литература. Сергей Васильевич Арсентьев знал несколько языков и преподавал математику. Он знал прекрасно латинский язык, потом преподавал в институте, где я училась тоже, на историко-филологическом факультете. Вы знаете, прежде всего, учитель должен искать себе, если он культурный, если он с большой любовью относится к детям. Вот основное. Спасибо большое. Спасибо большое, Нина Федоровна. Да, согласны мы с вами все. И вот ведь беда. То, что происходит с учителем, сегодня проблема всеобщая. Согласны? Ведь почему? Вот то, о чем вы говорите, примерно можно, ну, не знаю, мне так кажется, сказать некими общими словами. Если в школе не существует никакой кадровой политики, и нет людей, которые хотят или могут об этом думать, то и кадры, которые придут в школу, в любом случае окажутся никакими, такими же, как политика. Все знают. Поговоришь со студентами педвузов, вот теми самыми, которые и так поступили практически с оценкой 2-3 в школе. И на вопрос, кто из вас собирается работать в школе, получаешь ответ, да практически никто. Хотя, вы знаете, мне кажется, что если бы вот хотя бы какая-то форма отбора была, пусть даже ценой полного отсутствия конкурса, и пусть даже ценой неполного заполнения бюджетных мест. Хотя я понимаю, что я сейчас говорю о вещах каких-то совершенно утопических, но, может быть, существуют другие пути. Я просто не знаю, где эти пути искать, кроме формирования кадров, кроме придания профессии творческого наполнения. Потому что, ну, это же очевидно, что сегодняшние педагогические кадры решительно никаких школьных преобразований не могут и не хотят. Это же понятно, что родители все чаще и чаще приходят в школу не для того, чтобы поблагодарить учителя за самоотверженный труд, для того, чтобы выразить свое раздражение. Свое раздражение расписанием, нагрузками и, самое главное, уровнем и методами преподавания. Причем привычные отговорки о маленькой зарплате, во всяком случае, в Москве действовать перестают. На фоне кризиса зарплата у наших учителей нет, невысокая. Но уже, наверное, к ней применимо слово «нормальное». Кроме того, мы все время с вами забываем или, наоборот, только начинаем вспоминать из-за того же самого абстрактного или конкретного кризиса. Но мы в любом случае платим деньги ведь за товар, а не за объяснение, почему этот товар такого безобразного вида и качества. Школы ведь существуют не на какие-то абстрактные государственные средства. Давным-давно пора об этом забыть, ведь государственные средства – это средства налогоплательщиков в первую очередь. И эти средства, за эти средства налогоплательщиков хочется получить какую-то работу. И это понятно, и мы наскакиваем на директоров и учителей. Они тоже начинают вставать в некоторую совершенно оборонительную позицию. А в эфире, как вы видите, тишина. По одной простой причине. В общем-то, идей нет. Хотя вот есть... Звонок от Елены из города Иваново. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш мир многолик и многообразен, и поэтому душевную невестность можно рассматривать как проявление человеческой глупости. А учитель есть звание высокое, у него власть над небумажными детскими душами. Со временем в основном забываются знания по предметам, а от химии вообще остается H2O. В памяти проявление личности учителя. Не помню, сколько раз смотрела фильм, когда девчонки бегали на Рафаэля и еже с ним. Конечно, Илья Мельников, учитель истории. Эталон для подражания на все времена. Прежде всего, требовательность к себе, как проявление ума и культуры. Ведь глупость и посредственность всегда собой довольны. Отдача знаний так и для того, чтобы дураки в дураках остались, а в небе всегда был журавлик у его учеников. В моей школьной жизни была такая учительница. И хотя я не стала преподавать историю, эта наука всегда для меня с большой буквы. А события ее не две даты через черточку. Спасибо, Елена из Москвы. Ну вот, я, извините, ошибся. Это была запись Елены из Москвы, которая прозвучала у нас до начала эфира. А вот наша слушательница Елена из Иваново. Здравствуйте, Елена. Алло. Есть Иваново у нас? Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, спасибо вам за вашу передачу. И мне хотелось бы небольшие комментарии по поводу сегодняшней. Сама я 30 лет отработала учителем, и сейчас 2 года веду методику преподавания предмета, который я вела истории в институте. Елена, скажите. У меня такое впечатление, что вы или проблематизируете нас, или вы даете эмоциональную реакцию. Потому что на самом деле не все так печально, как вы говорите. Да, и говорю печально, и драматизирую. И студенты есть. И драматизирую. Я очень хочу... Очень хорошо работающие, проходящие практику. И учителя есть такие же. Много в Иваново. Елен. В Иваново много, да. Я могу говорить о учителях истории. Которым сейчас... В каждой школе практически. Их около 60. Школа у нас около 60. Говорите, говорите, Елен. Вас немножко плохо слышно. Старайтесь говорить без пауз. Хорошо. Дело в том, что... Вы, может быть, помните притчу, которую сами не рассказывали. К учителю приходит ученик и говорит, жениться мне или не жениться. Нет, не надо жениться, потому что спрашиваешь. потому что спрашиваешь. И точно так же учителя. Идут не за зарплату учителя, не за что-то, а потому что не могут не идти. Не могут не идти. Потому что призвание. За любую зарплату. И не совсем вот все так мрачно, как вы говорите. Ну, все-таки есть основания для моей мрачности? Или нету их совсем? А, кроме того, вы знаете, просто порадовать хочу. У нас студенты пришли с практики, и была конференция. Они были в нескольких школах Иваново. Если бы вы видели, какие были отчеты, какие были уроки, могу прислать даже для вас. Такие они проводили контрольные работы. Я думаю, что было бы вам приятно. Буду вам благодарен, потому что вы сегодня, ну, правда, как луч света в темном царстве. Спасибо вам большое, Елена, и спасибо большое вашему замечательному городу Иваново, потому что если где-то у нас еще есть живы, идут в школу люди, которые идут туда, потому что не могут не идти, и люди, которые чувствуют дух преподавания и дух своих предметов. И если я не прав, тогда я абсолютно счастлив. Спасибо всем большое. Как вы знаете, в следующий понедельник мы продолжаем разговор о глупости. Очень хотелось поговорить о тайных глупостях, потому что если глупость — это так плохо, как мы говорили во время первой программы, то зачем же и почему нам все время так хочется делать глупости? Спасибо. Спокойной ночи.